Глава 5. На земле. Зия-9 терла глаза. Их жгло от пепла и осыпавшейся пыли. Спотыкаясь, она побрела от вентиляционной шахты убежища куда-то в лес. У ближайшего большого ствола девочка опустилась на корточки, чтобы отдышаться. «Холодно», — заикаясь, выдавила она. «Вижу свое дыхание». Зия пошевелила пальцами в облачке пара, вылетающего изо рта, наблюдая, как оно растворяется над головой. Откинувшись на спину, девочка уставилась на нависшие ветви и увидела звезды, миллионы звезд, поблескивающих в зазорах между облаками. Мягкое сияние луны пробивалось сквозь облачное покрывало, и Зия впитывала в себя невыразимую громадность развернувшегося над ней вечернего неба. Она видела такое впервые в жизни. «Какое оно огромное!» потрясенно выдохнула Зия. «Гораздо ярче, чем я себе представляла». Резкий ночной воздух был пропитан влагой и тайной. Зия ощутила, как климат-ткань, из которой была сделана ее одежда, получив отчет о наружной температуре от туники, стягивает волокна для лучшего обогрева тела. Сама девочка на этот отчет внимания не обратила, а принялась вглядываться в лес вокруг себя. Толстые, сильно раздавшиеся вширь деревья, размером чуть ли не с ее убежища, росли большими группами. Их чашеобразные кроны покачивались и поскрипывали в такт со странными фырканьем и трескотней, раздающимися из густого подлеска. Между деревьями росли длинные тонкие растения с похожими на лампочки верхушками. Они мягко и дружно раскачивались под полуночным бризом. Уже знакомый грохочущий звук сотряс лес — так что невидимые его обитатели испуганно запищали и заквакали. Повсюду вокруг девочки зашуршали какие-то зверушки. Зия заползла за ствол дерева и спряталась. И тут вдруг раздался приглушенный вызов омнипода. Зия аж подпрыгнула. Она запустила дрожащие пальцы в сумку и вытащила прибор. Рискнув выглянуть из-за ствола, она прошептала прибору. «Это Зия-9. Продолжай». Прибор прошептал в ответ. «Приветствую, Зия-9. У тебя одно непрослушанное сообщение от многозадачного ассетирующего тьютор-робота 06. Отправлено 12 минут назад. Передать записанное сообщение». «Да». Зия ощутила, как ее затапливает одиночество. Над прибором возникло трехмерное изображение Матер. «Зия, милая», — сказала голограмма, «это сообщение записано в надежде, что тебе удалось выбраться из убежища. Я знаю, тебе только предстоит обследовать местность, но послушай очень внимательно. Уйди как можно дальше от дома и спрячься на ночь. Когда найдешь укрытие, отправь сигнал бедствия в ближайший к нам пункт. Подземный объект ПВЧ-51. Важно, продолжай прятаться и жди либо прямого включения от меня, либо ответного сообщения из места, координаты которого я тебе дала. Помни, пока твой помощник омнипод. «Будь сильной, Зия!» Конец сообщения. Закончил омнипод. «А я и не жду продолжения». Зия отправила сигнал бедствия, сунула прибор в сумку и снова выглянула из-за ствола дерева. Тонкая струйка дыма тянулась в ночное небо из отверстия вентиляционной шахты. Дым уносил частицы ее сгоревшего убежища. А может, и частица Матер? «Тупой робот!» Зия вытерла слезы рукавом. «Я же говорила, что надо было раньше выйти наверх». Тут по вентиляционной трубе до поверхности земли докатилась еще одна мощная взрывная волна. А затем, в некотором отдалении, из другого отверстия в земле показалась темная массивная фигура. «Главный вход», — прошептала Зия, припомнив схему убежища, некогда показанную ей омниподом. Крупный силуэт, скрытый в тени, неподвижно стоял у входа, осматривая лес. Со своего наблюдательного пункта Зии трудно было разглядеть какие-то детали. Но кем или чем бы ни был злоумышленник, он отличался внушительными размерами и большим количеством рук и ног. Подняв крупную голову, он громко втянул воздух и резко замер. Затем повернулся и направил какую-то длинную штуковину прямо в сторону девочки. Зия услышала отдаленное электронное гудение, которое становилось все выше и выше, и разрешилось сильным выбросом ультразвука. Ствол дерева, за которым пряталась Зия, взорвался, а ее само отбросило назад. Фокусированная звуковая волна пробила в толстом стволе дыру размером с матер. Выбираясь из кучи засыпавших ее щепок, Зия услышала, как дерево застонало, заскрипело и начало крениться. Она едва успела отползти, как оно рухнуло на землю позади нее, раскидав крону и осыпав листьями и сучками все вокруг. Девочка вскочила на ноги и бросилась бежать сквозь густой лес. Вскоре все звуки стихли. Зия слышала только, как шлепают ее ступни по мягкому лесному покрову. «Он ушел? Я убежала?» — думала она на ходу. И тут справа от Зии еще одно дерево разлетелось в щепки от ультразвукового выстрела. Ее преследовали. Она все бежала, петляя между зарослями кустарника. Легкие горели от свежего морозного ночного воздуха. Зия нырнула за ствол какого-то громадного дерева и попробовала определить, с какой стороны идет погоня. Гадая, где оказалась, девочка прильнула к низко свисающей ветке, чтобы отдышаться, и посмотрела наверх сквозь широкие листья. Как тут понять, где она находится, да еще и безопасное укрытие найти? Лунный свет почти не проникал в этот мрачный лес. «Может, если забраться выше, увижу больше?» Зия обхватила ветку и, подтянувшись, влезла на нее, как много раз делала на брусьях в спортзале убежища. Попробовала, выдержит ли ее плоская площадка, засыпанная отвердевшими листьями. Вроде держит. Зия запрыгала с площадки на площадку и спустя считанные секунды оказалась на залитой лунным светом макушке кривого дерева. Осторожно высунувшись из-за верхней ветки, Зия разглядела внизу стремительно движущуюся коническую фигуру своего преследователя. И снова враг замер и принюхался, а потом начал кружить среди ближайших стволов. Туника и жилет надежно защищали девочку от ночного холода, но Зию все равно трясло от страха. Она нырнула обратно на засыпанную листьями площадку. «Надо как-то увести его от меня», — соображала она. «Ну как?» Зия еще раз посмотрела вниз. В тусклом свете можно было разглядеть, как чужак обшаривает кусты поблизости, раздвигая их своим оружием с какой-то лампочкой на конце. Где-то вдалеке вспорхнула стайка птиц. Несколько мелких силуэтов на фоне ночного неба. Враг замер и прислушался, словно охотник. «Отвлечь его», — осенила Зию. «А чем?» Она открыла сумку и перебрала свои скудные пожитки. Омнипод, бальзам для губ, лак для ногтей с блестками, набор для гидратации, фляга с питьем, несколько электробумажек и пакет с едой, который дала ей матер. Зия с любопытством открыла пакет, полно всякого. Пит-батончики, упаковки сил Аморса, водоочистительные таблетки и питательные капсулы. «Питательные капсулы». «Отлично», — решила Зия и взяла одну из больших коричневых капсул. Еще один взгляд вниз. Преследователь по-прежнему рыщет поблизости. Двигаясь совершенно бесшумно, Зия присела и забросила капсулу. Та просвистела в воздухе и ударилась о ствол растущего в отдалении дерева. Темная фигура налетчика ринулась сквозь подлесок к месту падения капсулы. Зия выждала мгновение. «Еще одну», — решила она. «На этот раз как можно дальше». Зия встала и швырнула еще одну питательную капсулу куда-то во тьму, но больше ничего не услышала и снова уселась. Она просто выжидала, посматривая вокруг, не появится ли чужак вновь. Так прошло несколько часов. Чернильные тени от крон колыхались и перекатывались в призрачном сумраке. Казалось, движется сама земля. Легкое это покачивание начало усыплять измотанную Зию. Девочка зарылась в широкие чешевидные листья, свернулась клубочком и стала ждать утра.